Когда я подъехал к окрестностям Женевы, уже совсем стемнело. Городские ворота были заперты, и мне пришлось заночевать в Сашероне, деревушке, расположенной в полулье от города. Небо было ясное. Я не мог уснуть и решил посетить место, где был убит мой бедный Уильям. Не имея возможности пройти через город, я добрался до Плен-Пале в лодке по озеру. Во время этого короткого переезда я увидел, как молнии чертили дивные узоры вокруг вершины Монблана. Гроза быстро приближалась. Причалив, я поднялся на небольшой холм, чтобы ее наблюдать. Она пришла. Тучи заволокли небо, упали первые редкие крупные капли, а потом хлынул ливень. Я пошел дальше, хотя тьма и грозовые тучи сгущались, а гром гремел над самой моей головою. Ему вторило эхо Салеф, Юры и Савойских Альп. Яркие вспышки молний ослепляли меня, озаряя озеро и превращая его в огромную пелену огня. Потом все на миг погружалось в непроглядную тьму, пока глаз не привыкал к ней после слепящего света. Как это часто бывает в Швейцарии, гроза надвинулась со всех сторон сразу. Сильнее всего гремело к северу от города, над той частью озера, что лежит между мысом Бель-Риф и деревней Копе. Слабые вспышки молний освещали Юру. А к востоку от озера то скрывалась во тьме, то озарялась островерхая гора Моль. Наблюдая грозу, прекрасную и вместе страшную, я быстро шел вперед. Величественная битва, разыгравшаяся в небе, подняла мой дух. Я сжал руки и громко воскликнул: «Уильям, мой ангел, вот твое погребение, вот похоронный звон по тебе!» В этот миг я различил в темноте фигуру, выступившую из-за ближайших деревьев. Я замер, пристально вглядываясь в нее. Ошибки быть не могло. Сверкнувшая молния осветила фигуру, и я ясно ее увидел. Гигантский рост и немыслимая для обычного человека уродливость говорили, что передо мной был мерзкий дьявол, которому я даровал жизнь. Что он здесь сделал? Уж не он ли? Я содрогнулся при одной мысли об этом. Был убийцей моего брата. Едва эта догадка мелькнула в моей голове, как превратилась в уверенность. Ноги у меня подкосились, и я вынужден был прислониться к дереву. Он быстро прошел мимо меня и затерялся во тьме. Никто из людей не способен был загубить прелестного ребенка. Убийцей мог быть только он. Я в этом не сомневался. Самая мысль об этом казалась неоспоримым доказательством. Я хотел было погнаться за чудовищем, но это было бы напрасно. Уже при следующей вспышке молнии я увидел, как он карабкается на почти отвесную скалистую гору Моб-Салеф, которая замыкает Плен-Пале с юга. Скоро он добрался до вершины и исчез. Я стоял, не двигаясь. Гром стих, но дождь продолжался, и все было окутано тьмой. Я вновь мысленно переживал события, которые так старался забыть. Все этапы моего открытия, появления оживленного мной существа у моей постели и его исчезновения. С этой ночи, когда я оживил его, прошло почти 2 года. Быть может, это уже не первое его преступление. Горе мне! Я выпустил в мир чудовище, наслаждавшееся убийством и кровью. Разве не он убил моего брата? Никому не понять, какие муки я претерпел в ту ночь. Я провел ее под открытым небом, я промок и озяб, но я даже не замечал ненастья. Ужас и отчаяние наполняли мою душу. Существо, которое я пустил жить среди людей, наделенное силой и стремлением творить зло, подобное только что содеянному преступлению, представлялось мне моим же собственным злым началом, вампиром, вырвавшимся из гроба, чтобы уничтожать все, что мне дорого. Рассвело. И я направился в город. Ворота были открыты. Я поспешил к отцовскому дому. Первой моей мыслью было рассказать все, что мне известно об убийце, и немедленно снарядить погоню. Но, вспомнив, о чем мне пришлось бы поведать, я заколебался. Существо, которое я сам сотворил и наделил жизнью, повстречалось мне в полночь среди неприступных гор. Вспомнил я и нервную горячку, которую перенес как раз в то время, когда я его создал, и которая заставит считать горячечным бредом весь мой рассказ. И без того неправдоподобный. Если бы кто-нибудь другой рассказал мне подобную историю, я сам счел бы его за безумца. К тому же чудовище было способно уйти от любой погони, даже если б родные поверили мне настолько, чтобы предпринять ее. Да и к чему была бы погоня? Кто мог поймать существо, взбиравшееся по отвесным скалам Монсалева? Эти соображения убедили меня, и я решил молчать. Было около 5 утра, когда я вошел в отцовский дом. Я велел слугам никого не будить и прошел в библиотеку, чтобы там дождаться обычного часа пробуждения семьи.